Дорогие братья и сестры, и все друзья, мы, братья и сестры, еще раз можем иметь вот такое общение благодарственное Господу за то, что Он ведет нас этим узким путем в небо, туда, где Господь наш сейчас пребывает и ожидает нас. Там многие уже от начала следования за Господом находятся в ожидании других святых, верных, для того, чтобы вечно прославлять Господа. Мы центром России решили вместе собраться, вместе. Конечно, и это имеет значение, соскучились друг о друге молодежь, потому что, разделив объединение на три части, мы каждый раз собирались отдельно, вот уже после этого, ну, особенно вот в прошлом году. И хотелось многим вместе побыть на этом служении, повидаться. Знаете, дружба, она всегда нас связывает. Такая дружба, служение Богу, узкий путь, следование за Господом. Один дух, одно направление. Знаете, как это вот торжественно влияет и приятно на наш дух, что в нас нет разномыслия, нет каких-то других уклонов, направлений, а вот одно направление – это в небо. Это в небо. Конечно, в этом году мы много попереживали, Господь посетил нас переживаниями. Вот в январе ушел в вечности Алексей Яковлевич Куркин, ответственный за благовестие Совета Церквей. Сколько было переживаний и вопросов, почему? Почему это так случилось? Но, конечно, у Господа свои планы. Поэтому каждый из нас, молодой или старый, должен готовиться к встрече с Богом, должен готовиться и знать, что в любое время может случиться эта встреча. В июле месяце вот ушел в вечность, как братья и говорили, Геннадий Константинович, тоже неожиданно. Кто-то слышал, был на похоронах, кто-то не слышал. Утречком встал в воскресный день, помолился Господу, сел в кресло, склонил голову, как-то вот так в размышлении видно, и почил. Вот так Бог берет рабов своих. Дорогие братья и сестры, слово «се гряду скоро» в Откровении, в 22 главе, оно из двух частей состоит. Одна часть такая, читаю, 7 стих. «Се гряду скоро». «Блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей». Это очень важно. Сегодня, наверное, нужно будет направить наши сердца и наши мысли, соблюдать Слово Божие. Дорогие друзья, без этого жизнь наша немыслима. Наше братство и начало служение, пробуждение из этого направления – соблюдать Слово Божие. Соблюсти Слово Божие, потому что это главная цель Церкви Божьей и детей Божьих пред Богом – соблюсти Слово Божие. Иначе какая жизнь может быть или какая вечность без соблюдения слов Господних? Вторая часть этого слова – «Се гряду скоро», 12 стих. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Дорогие друзья, это тоже вопрос большой, возмездие, то есть воздаяние. Воздаяние каждому по делам его, чтобы воздать каждому по делам его. Господь обещает прийти. Конечно, когда-то, может быть, этот ангел, который говорил с этим старцем, который оказался на острове Патмосе, апостол, за Слово Божие, явился ему ангел и от лица Бога, от имени Бога говорил, от лица Христа такие слова. Он передал их. И очень важно, выше немножко сказано, как он видел небо, каким видел небо, куда каждый должен, братья и сестры, ну, войти верный. Ведь наш-то путь на этой земле, как странники и пришельцы. А вот основное жительство наше – небо, вечность. Поэтому и мысль такая, она серьезная и важная. Некогда один служитель сказал так в проповеди, брат, и правильно, что каждый человек рождается на земле для вечности, для вечной жизни. Это очень важно помнить. Мы рождаемся, родились на землю не для того, чтобы здесь просуществовать, подвиги какие-то сделать, приобрести большие богатства, имения и как-то же пожить роскошно и прочее. Некоторые могут и так мыслить, пожить бы здесь, на этой земле. Нет, человека Господь создал и родил на этой земле для вечности, он никогда не умрет. Дух его никогда не умрет. Вот что ценно, дорогие друзья, и важно. Вот какие мы люди. Мы люди, которые вечно будем жить. Но где и как? Это вопрос другой. Поэтому блажен соблюдающий слово пророчества книги сей. Дорогие братья и сестры, конечно, наш путь, если мы будем говорить, как и брат Василий Дмитриевич рассказывал, что с самого начала движения Господь его приобщил к этому братству, и это очень хорошо видеть среди нас таких братьев, которые последовали с самого начала этим путем. Другие, конечно, могли бояться, переживать и так дальше. Как дальше быть? И слава Богу, что пришлось вот многим встать с самого начала на этот узкий путь. Вместе с братьями, с Геннадием Константиновичем, который переживал, как найти этот путь и что делать, чтобы Бог присутствовал в народе Божьем, чтобы управление Церковью Господом было, а не под влиянием каких-то властей, начальств и других людей. Нет, а только Господом. К счастью моему, я тоже таким оказался. Правда, мне было уже побольше, как брату Василию Дмитриевичу, мне было 31 год, когда это воззвание инициативная группа объявила и разослала по всему братству для того, чтобы пробудить дух. И после же этого письма скоро и арестован я был. Арестован был с многими другими братьями. И тоже сослан, как Иоанн, когда на остров один он был. Я-то не на остров был сослан, но в Красноярский край, в далекую страну, тоже в пустынную, где-то в совхоз какой-то, зерносовхоз. Выселили меня на каком-то отделении, где немного было людей, а я один из верующих. И слава Богу, что Господь и там не оставлял меня». Поэтому, дорогие братья и сестры, когда мы будем смотреть, почему произошло вот это движение, кто его воздвигнул? Конечно, это дело Божие, мы и должны так понимать, по-другому нельзя понимать. То, что было задумано недругами Церкви Божьей, в 1929 года, 8 апреля, было написано постановление в ЦИК и СНК, о том, о религиозных культах, о том, чтобы запретить всякое благовестие, чтобы запретить и не допустить молодых в церковь, приобщать к народу Божьему. Детям запрещено было посещать собрания, молодежь не надо было крестить, все это было ограничено до предела. А потом, мало этого, что было написано письмо, или это постановление, пошли преследования жестокие в 30-х годах и дальше. Сколько было расстреляно, замучено братьев и сестер, потоплено в баржах, как свидетельствовали, поселяли, вот так сказать, вывозили в баржи, загружали и топили. И это было какое преследование. А я читал даже в тюрьме, находясь, одну брошюру, свидетельствовали атеисты, что за годы советской власти, за 10 лет слишком уменьшилась религиозность, упала религиозность, и численность верующих сократилась очень на много процентов. Братья и сестры, люди думали, что люди отказываются от Бога, перестают верить в Бога, но не так было, а было по-другому, преследование жестокое. И оно, братья и сестры, продолжалось. Немножко падал этот энтузиазм Господь усматривал как-то по молитвам, и Он не забывал, Господь, кровь пролитых святых и пробуждал народ Божий. Это было 32 года, такой режим был, не изменялось вот это законодательство. Оно продолжилось и в течение еще 28 лет. Братья и сестры, мы вошли в эпоху этого законодательства 61 года. Еще 20 лет оно существовало, и мы жили. Те же запреты, но Господь положил границы некоторые преследования детей Божьих. За счет чего? За счет того, что Господь Духом Святым воздвигнул молодежь, молодых братьев и сестер пойти на жертву, на смерть, внять словам Христа. Поэтому не забыты были слова Господа Иисуса Христа от начала и братством нашим. Господь говорил так в 16 главе Евангелия от Матфея, мы читаем. «И этому зову последовали многие братья и сестры, и хорошо, когда и мы и сегодня этому зову последуем. Так было и в жизни нашего брата Геннадия Константиновича. Он искал друзей. Кто бы был помощником ему в этом? Кто бы пошел с ним и разделил эту участь, этот один дух и один путь? Дорогие братья и сестры, находились люди, все же находились, мало-помалу. Потом пошли общения на местах, без регистрации, не смотрели на запреты, на гонения, а Слово Господа являлось, так сказать, центральным направлением в этой жизни. Вот что мы читаем в 16 главе. Это было главным направлением. 24 стих и ниже. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Дорогие братья и сестры, это, я бы сказал, центральное направление, зов Господа Иисуса Христа во все времена. Кто хочет идти за Мною? Дорогая молодежь, те, которые еще, может быть, присутствуют и не члены церкви, хотелось бы и к вам сказать это слово. Кто хочет идти за Ним, за Христом? Ведь это самое лучшее избрание в жизни может быть, лучше всякой профессии. Даже самый лучший – идти за Господом. Но там условия – отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. И душу свою надо отвергнуть, братья и сестры. Так было. И наш дорогой брат Геннадий Константинович возглавил это движение. Господь через него, и мало-помалу находились братья и сестры, и пошло движение. Пошло движение. Я на похоронах немножко коснулся этого слова. Как-то посетил я отца его, Константина Павловича, после одного заключения освободился. Он говорит, мы рассуждали о том, насколько могут остановить это движение власти, атеистические власти, потому что очень сильно настроены были гонения повсеместно. Он говорит, брат Вася, это движение никогда никто не остановит, потому что это от Бога. И действительно, братья и сестры, прошло время, все распалось, а церковь сохранилась, братство сохранилось, и вы свидетели этому. А теперь новая эпоха, братья и сестры, уже мы в свободе живем более 15 лет. Вот в 88 году я освободился, последний узник, и другие еще братья освобождались. После этого никого не арестовывали. И сейчас сесть за веру в Бога в узы просто невозможно. Вот как сделано, братья и сестры. Но опасность в другом – обольщение. Свобода, она располагает плоть к тому, чтобы жить для себя. Но нам этого не нужно. Нам не нужно. Нам что нужно? «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Поэтому христиане, члены церкви должны очень серьезно подумать о том, на вторую часть этого слова: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Что мы получим, дорогие друзья? Что мы получим? Здесь есть такой текст вот написанный: «Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». Братья и сестры, каждый член церкви, который принимает крещение, дает обет служить Господу или дает обещание Богу доброй совести, он уже предназначен для венца, для того, чтобы дать ему венец, потому что это решительный шаг сделан, следование за Господом, отречься от мира, от себя. И уже награда, гарантирована награда, но ее нужно сохранить. Соблюсти, так жить, прожить жизнь, чтобы получить этот венец. Поэтому, братья и сестры, нужно держать то, что ты имеешь. Что ты имеешь? Что мы имеем? Получили от Бога. Мы получили милость от Господа быть Его свидетелями. Мы получили милость от Господа прославлять Его. Мы получили милость от Господа, чтобы жить святой жизнью, жизнью очищения, освящения, независимой жизнью от этого мира. Мы получили, и это нужно держать. Поэтому никогда Церковь Божия, истинная Церковь Божия, не обращала внимания на себя, на свою плоть, на свою душу, а так теряла все. И жизнь отдавала за Господа, и все имущество отдаем мы, и деньги, и все, братья и сестры, идет для того, чтобы приехать сюда. Другие говорили так: зачем ехать, тратить столько денег? Братья и сестры, ну что такое деньги? Один говорил так: деньги – это бумага, а даже если купить вещь, это вещь уже. Братья и сестры, а если мы заплатили деньги, чтобы приехать сюда, что это? Деньги – бумага, а общение – это совсем другое дело. Это совсем другое. Оно стоит, братья и сестры, всех наших жертв. И поэтому направление, чтобы получить благодать от Бога, прославить Его достойно, Господа – это наша часть, наш удел. И поэтому Господь обещал нам, братья и сестры, благословение, и небо обещал. У Господа много обетований. Я на одно хотел бы обратить внимание, оно тоже очень важно для всех нас. Вот 14 глава от Иоанна написано так: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте, в доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда приготовлю, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». О чем читал брат Василий Дмитриевич. Дорогие братья и сестры, вот обетование. Господь говорит: «Я пойду и приготовлю вам место». Дорогие братья и сестры, место на небе – это не на земле. Здесь ничего подобного нет. Только мы можем вот сейчас в этом общении предвкушать сладость неба, общение друг с другом, где кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вот это настоящее небо. Братья и сестры, вот с таким состоянием при очищении греха нашего мы готовы и на земле жить, и в небе там будем жить, да. Но по-другому жизни на земле нет доброй, потому что суета, грехи, смущение, соблазны и тому подобное, болезни и прочие, несчастные случаи. Но Господь дал обетование: «Приду и возьму вас к себе, се гряду скоро». Понимаете, 2000 лет нас почти отделяет от этого обетования. Что говорил Христос Иоанну, богослову на острове Патмосе, и что проповедовал сам: «Се гряду скоро». Почти 2000 лет прошло. Какие это живые слова! Какие слова твердые и имеющие обетование, и исполнятся слова, исполнятся эти слова. Понимаете, вот как получается? Вот так понемножку Христос забирает. То одного брата, то сестру. В январе мы проводили в путь Алексея Яковлевича. В марте проводили в путь спутницу Геннадия Константиновича. Тоже ушла в вечность, многострадальная, которая вот разделяла с ним один путь и не роптала на то, что его нет дома, что она остается одна с детьми. Дети ее не понимали иногда, но она терпела. преследовали ее и другие источники воздействия на него, это извне. Она мне говорила, когда я ее посетил: «Василий Феодосьевич, вот смотрите, что делается. Вот ставлю я рыбки, аквариум рыбок возле себя, где я живу. На другой день умирают, погибают. Я специально, значит, новых приобретаю и ставлю этот аквариум в другой комнате, где я не нахожусь. Живут, ничего не случается с ними. Как только принесла к себе, погибают. Ведь это воздействие, какое-то воздействие на мое здоровье». И вот она так терпела и страдала. И поэтому мы отдали должную цену страданию ее и терпению, вере ее, упование на него, и проводили с почестями, в молитвах, с благодарностью. А потом и ушел вечно, забрал Господь и Геннадия Константиновича. Дорогие братья и сестры, у нас есть, конечно, еще и был, и есть, и будет до пришествия Христа. Это наш дорогой Спаситель, который сам лично руководит Церковью и каждым из нас, если мы следуем за Ним, если мы посвятили свою жизнь Ему на служение, приняли Его в сердце. И Господь говорил так ученикам, когда расставался: «Се я с вами во все дни до скончания века». Это присутствие Господа, неотъемлемая часть. Его может вытеснить мир. Это присутствие Господа. Его могут вытеснить люди, когда не Христос будет управлять Церковью, а другие силы. Мне один говорил служитель регистрированной церкви так: «Что я могу сделать? Раньше нами руководили всех Б, давали инструкции. А теперь нами руководит молодежь». «Молодежь руководит как?» «А вот так, я ничего не могу сказать. Они ведут себя как хотят, и одеваются, и прочее. А если что предпринять, уйдут, а я что тогда с кем останусь?» Вот такое направление, друзья, это обстоятельства людей вынуждают либерализмом заниматься, то есть не обращать внимания на Слово Божие. Дорогие братья и сестры, что в нас, кто в нас живет и кто с нами живет? Конечно, если мы отдали свое сердце Богу и пожертвовали себя, как апостол Павел говорил в 12 главе к Римлянам: «Умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, благую, благоугодную Богу для разумного служения». Вот что нужно делать нам, дорогие братья и сестры. Тогда Господь будет с нами. Мы будем провожать с радостью в иной мир, в вечный мир братьев и сестер. И сами будем туда уходить также с радостью, с упованием, что там нам место приготовленное. Это гарантия, дорогие братья и сестры. Конечно, мне одна девушка, сестра, рассказывала так. Когда я была вот молодая, не замужем была, мне так хотелось в небо. Вот бывало, говорит, у меня там недалеко рожь растет, росла. И вот я летом зайду в эту рожь, лягу и смотрю в небо, как облака плывут, как хочется в небо. Вышла замуж — уже не то. Уже думаешь, а как же детки? И вот уже другое немножко настроение. И вот переживание. А все же небо – это наше центральное место, куда мы стремимся. Все гряду скоро. Дорогие братья и сестры, что нам Господь говорит через свое слово? «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Написано: «Будьте святы, потому что я свят». Дорогие братья и сестры, это наш центральный девиз. Это идти дальше путем пробуждения, независимого служения, путем святости, очищения, освящения, чтобы нам быть иным народом, которым управляет Господь. Только так. И это совершал и наш дорогой брат Геннадий Константинович всегда утверждал. Вот на наших совещаниях он много раз, неоднократно говорил: «Братья дорогие, нам нельзя забывать того, что было и что сделал нам Господь, и как мы согласились идти путем». Вот этот центральный курс нашего служения, он должен сохраниться всегда. Это узкий путь. Следование за Господом – это единственный путь, Христос сказал, который может привести нас в небо. В Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, а потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную. И подчеркнул, и немногие находят его. Братья и сестры, мы, может быть, относимся к немногим. Конечно, если взять Москву, Московскую область, или даже те, которые в своих городах живут, что значит верующие там? Какой процент верующих? Вот это, эти немногие вот так собираются и радуются, и благодарят Бога, что у нас небо есть, что у нас путь Божий есть, Господь нам открыл. И мы имеем общение с Богом. Будьте святы во всех поступках, потому что Господь говорит: «Я свят». Дорогие братья и сестры, если кто-то еще не принял Господа в сердце свое, как должно, не посвятил свою жизнь на служение Богу, да будет благословением Господним в это общение, чтобы Господь, если посетит ваше сердце, чтобы вы откликнулись на зов Господа. Нельзя оставаться так и уйти ни с чем, дорогие друзья. А мы, уповающие на Господа, за многое будем благодарить. За благовестие, за литературу, за освящение, за воспитание молодежи и детей, за все отделы братства будем благодарны Господу. Как многочисленное служение. И все мы общники этого служения. Слава Богу, в каких бы мы городах, деревнях и селах не жили. Это великое благословение. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот собравшись в этот раз вот вместе с Центром России, как приятно вот такая мирная благодатная атмосфера любви, благодати Божьей, один Дух. И мы хотим дальше идти этим путем в небо, только так, невзирая на все испытания. Конечно, расставания, они приносят переживания, уход и наших друзей в тот лучший мир, но будем мы сами ободряться и утешаться Господом. Он наше упование. Братья и сестры, для того, чтобы все было благословенно, и в этом служении еще раз мы помолимся. И о себе, чтобы Господь нас вдохновил. Если были у кого-либо сомнения, упадок духа, ободримся. Господь с нами и хочет нас благословить. Я верю, что Господь поможет нам, и проведем мы это общение под водительством Божьим и Духа Святого. С великим благословением и радостью разъедемся. Господь да поможет нам в этом. Аминь.